Глава 50. Капитан Блейк стала изучать новые фотографии. Хантер заметил, что она содрогнулась, прежде чем вернуться к своему обычному сдержанному поведению. Киллер снова использовал кровь, чтобы написать номер. Она показала на одну из фотографий. «Да», — ответил Хантер. Он со скрипом отодвинул стул и встал. Раздался стук в дверь. «Войдите», — сказала капитан, опередив Хантера и Гарсию. Вошедший Иоанн Хопкинс не мог скрыть удивление, увидев в комнате капитана. «О, прошу прощения, я не знал, что у вас встреча!» «Все в порядке», — сказал Хантер, приглашая его остаться. Капитан Блейк с вопросительным выражением лица повернулась к Гарсии. «Он свой», — легко кивнул Гарсия. «Он тот офицер, которого вы приставили к нам для помощи, помните?» «Я просто вошел сказать детективу Хантеру, что никто не записал рассказ о той девушке Монике», — сообщил Хопкинс. «Когда офицер вернулся в допросную, она уже ушла». «Моника?» — переспросила капитан, поворачиваясь. «Это та девушка, которая пришла вчера и сказала, что у нее есть какая-то информация об убийстве в церкви Семи Святых?» «Именно она», — ответил Гарсия, пристраиваясь у своего стола. «И что вы выяснили?» «Мы только начали разговаривать с ней, как нам сообщили о новой жертве». Хантер подошел к капитану, стоявший у доски с фотографиями. «У нее не было возможности рассказать нам, с чем она пришла сюда». «Была она в церкви? Она что-то видела?» У Блейк появился заметный интерес. «Нет, ответ на первый вопрос и, скорее всего, на второй тоже», — ответил Гарсия, почесывая подбородок. «Так что же, черт побери, все это значит?» «Она не была в церкви», — спокойно ответил Хантер. «Она сказала нам лишь то, что у нее было видение». Блейк напряглась. «Подождите», — сухо сказала она, поднимая правую руку. «Придя сюда, она сообщила, что является ясновидящей». «Насколько мы знаем, не в прямом смысле», — ответил Хантер. Капитана ввела взглядом комнату и остановила его на Гарсии. «Лучше, чтобы кто-нибудь толком объяснил мне, что к чему». По словам офицера, который первый разговаривал с ней, она ни словом не упомянула, что является ясновидящей. Она утверждала, что у нее есть какая-то информация, но говорить она будет только с тем, кто занимается этим делом. Из нагрудного кармана своего темного блейзера капитан вынула пакетик мятных таблеток и кинула одну в рот. «Прошу прощения», — она повернулась к Хантеру. «Но если она не в себе и утверждает, что ясновидящая, зачем она нам?» «Она не ясновидящая, капитан», — спокойно ответил Хантер. «Похоже, она видит вещи глубже, чем большинство окружающих». «Так чем же она обладает?» — капитан чуть не подавилась своей мятной пилюлей. «Сверхчувственным восприятием». Хантер не стал медлить с ответом. «Пожалуйста, скажите мне, что вы шутите», — выпалила она. Капитан стояла, уперев руки в бедра. Голос у нее стал на пол октавы выше. «Я отношусь к этой истории столь же скептически, как и вы, капитан», — ответил Хантер. «Но верим ли мы в это или нет, факт остается фактом. Люди со сверхчувственным восприятием существуют». «Это не важно, Роберт», — капитан с хрустом разгрызла свою мятную пилюлю. «Мы не идиоты, которые занимаются сверхъестественными явлениями. Пресса уже лезет из кожи вон, чтобы достать нас. Как и мэр. На нас оказывают серьезное давление. Теперь представьте себе, что произойдет, если они узнают, что мы прибегаем к помощи экстрасенсов. Мы будем выглядеть полными болванами». «Ни к чьей помощи я не собираюсь прибегать, капитан. Просто хочу поговорить с ней. Выяснить, что она собиралась рассказать. Если обнаружится, что все это дерьмо собачье, мы забудем его, как и о других 100% наводок, которые получали». Она взяла еще одну таблетку и покатала ее во рту. «Что заставляет вас думать, что с ней можно иметь дело?» Хантер, стоя за стулом, уперся локтями в его спинку. «Когда я вчера вылетел из допросной, она остановилась на полуслове, начав мне что-то рассказывать». Он посмотрел на Гарсию. «Ты тоже вышел». «И что же это было?» «Она сказала, он знал об огне. Он знал, что огонь пугает ее».